В номере Смурного, лучшем в гостинице и называвшемся «Семейный люкс», где были занавеси из малинового панбархата. Такой же панбархат лежал на овальном столике с графином, где имелся альков, тоже задрапированный малиновым панбархатом, в глубине которого что-то белело, и где смрадно пахло табачными окурками и одеколоном шипа. Ляля села к овальному столику, а Смурный исчез на секунду в алькове и тотчас вернулся, держа в руке бумагу. Вот полюбуйтесь, пришла вчера вечером с московской почтой. Переслана из высшей инстанции. Адресовано-то было туда, но они переслали. Ляля увидела несколько страниц, исписанных чернилами, и с ужасом узнала знакомый почерк. Писала мать. Вот оно, самое страшное, чего Ляля больше всего боялась. Мать добивается справедливости. Господи, ведь сколько раз было сказано, умоляла ее, стояла перед ней на коленях, чтобы не смела вмешиваться, чтобы никаких писем, жалоб. Любимое занятие – писать письма. Когда-то писала директору школы с требованием, чтобы письмо обсуждалось на родительском совете. Писала в РАНО потом, когда Лялю не приняли в театральное училище. Писала в министерство. Она и дома, когда сердится на кого-то, выясняет отношения с помощью писем. Нередко Ляля, проснувшись, находила на своем столе страницы 2, 3, 4, а то и больше, бывало до целой ученической тетради, исписанные крупными слитными строчками без знаков препинания. «Людмила, ты должна знать, что когда берешь чужую вещь, ее необходимо возвратить, не дожидаясь просьбы. Это неделикатно. Ты взяла мою черную меховую накидку». Подавив стон, Ляля придвинула к себе рукописные листки. Сразу узнала большую счетоводческую книгу отца, из которой листки были вырваны. И стала бегло читать, перескакивая через строчки. Читать подробно, вникая в каждое слово, не было сил. Обращается мать молодой артистки. Еще в школьном драм-кружке, которым руководил заслуженный артист. Шестой год после зачисления в труппу. Неужели наша артистическая молодежь должна? До каких пор самовластие режиссеров? Ну что я могу сказать, Герман Владимирович? Ляля отбросила листки и с отчаянием взглянула на Смурного, который повис над столиком и смотрел на нее сверху с застылой улыбкой. Писала моя мама. Я за нее, как вы понимаете, не отвечаю. К тому же она больной человек. Больной человек? По письму незаметно. Написано связно, обвинения серьезные, хотя и бездоказательные, то есть клеветнические. Но написано хитро, и кое-что между строк прочитывается. Больные люди на этакое не способны. Что между строк? Да вот здесь, он ткнул пальцем, пахучее местечко. Ляля увидела фразу, которую при первом прочтении проскочила. Не пошла ему навстречу, после чего последовала режиссерская месть. Оба спектакля им поставлены. О, ну зачем же это? Зачем, боже мой, зачем, зачем? Теперь Ляля не могла поднять глаза на Смурного и тянула время, шевеля губами, делая вид, что с трудом разбирает почерк. Смурный терпеливо ждал, потом спросил. Ну, хотелось бы услышать. А что я вам могу сказать? Ляля взглянула, он не улыбался. Глаза оловянно строгие, губы пучком. «Как что? Позвольте узнать, что означает сей бред? Какая месть? За что? Что за околесица?» «Я не знаю, Герман Владимирович, ей-богу!» И вдруг, не выдержав, прыснула смехом, потому что все было какой-то жалкой ерундой. Не напоминать же ему. И это лицо, багровое, колыхавшееся от гнева. Мать сотворила глупость. Но ведь написала правду. Он знает, что написала правду, но делает оловянные глаза и требует. Боже мой, чего же он требует? Чтобы она, Ляля, стыдилась за мать. Чтоб умирала от чувства стыда, и этот стыд был бы некоторой оплатой за те неприятности, которые он испытал, получив письмо. Теперь уже все равно. Значит, стыдиться за мать не нужно. Зачем стыдиться за несчастную женщину, которая терзается и не спит ночей из-за дочкиных неурядиц и пытается в меру своего разумения... Да ведь главное, написала же правду. Все правда, от первой до последней строчки. И совершенно успокоившись, Ляля выложила все это Смурному. Мама, конечно, не дипломат, действует глупо. За это ей будет хороший бенц. Но кое в чем она права. Как права? О чем вы говорите? Вот о том-то и о том-то, о чем вы прекрасно знаете. Вы дико самоуверены. Просто мне терять нечего. Нет, моя милая, вам есть что терять. Не страшно, Герман Владимирович. Чтиться в Мосэстраде или на радио, и то лучше, чем здесь, под вашим крылышком. Не думайте, что так легко устроиться, тем более вам, без театрального образования. Ничего, свои 650 я всегда заработаю, и даже больше. Ну хорошо, ваши личные планы меня мало интересуют, а это пирожное мы перешлем сегодня же Сергею Леонидовичу. Пусть он его кушает. Высшие инстанции требуют ответа. А мне безразлично, делайте как хотите. Ну, значит, договорились. До свидания. Будьте здоровы. И надо проветрить, Герман Владимирович, комнату. Тут какой-то нехороший запах. Ляля выбежала от Смурного на улицу, кружила по скверу, стояла бесцельно в какой-то очереди. Потом вернулась в гостиницу в свой номер и легла. Колотилось сердце, и набегали всякие слова. Злые, справедливые, которые не были сказаны. А почему Милютина, которая в театре без году неделя? И так далее, и тому подобное. Женьку Милютину не трогать, бог с ней, мать-одиночка. Но каков подлец без театрального образования? Второй раз колет этим. Можно иметь диплом и быть дубиной, мало ли примеров. Артистами не становятся, а родятся, болван. Ее приняли в труппу по личной просьбе Сергея Леонидовича. А уж он-то понимает, наверное, побольше какого-то Смурного. Но не в этом беда. А вот что, стыдно за мать. Нет, за себя, невыносимо. Он этого и добивался, чтобы сгорело от стыда. И правда хочется. Просто вот так вытянуться, стиснуть зубы, закрыть глаза и лежать, не двигаясь, гореть от стыда. Обуглиться, уничтожиться. Жизни в театре не будет. Сергей Леонидович проклянет. Актеры будут смеяться и, как выражается Боб Миронович, злоушничать. Когда узнают? А узнают непременно. Смурный позаботится. И придется уходить. Но ведь некуда и невозможно. Если бы у Гриши хоть как-нибудь сдвинулись его дела, тогда рискнуть. Но теперь как же? Откуда брать 650? И как всегда, когда получала щелчок по носу, а щелчков таких в Лялиной жизни набралось порядочно, с каждым годом больнее. После обиды, тихого отчаяния, поспешных и суматошных соображений, что делать, как протестовать, наступило самое гнусное убивающее – сомнение. А если правы, а вдруг бездарность? И все видят, понимают, Сергей Леонидович жалеет по старой дружбе. А Смурному жалеть нет надобности. Удрученная страшными мыслями, Ляля долго, недвижно лежала в пустой комнате. Гримерша куда-то ушла, не с кем было поделиться. Пока крик из коридора «Телепнева, на выход!» не вывел ее из унылого оцепенения. Понедельник. Мать звонит каждый понедельник, когда театр выходной. Слышно было отлично. «Доченька, ну как ты? Что у тебя?» Телефон стоял в вестибюле, вокруг шныряли люди. Паша Корнилович с Макеевым прошли с сумкой к дверям, наверное, на рынок. Паша, проходя, шлепнул Лялю сзади ладонью. Такой негодяй всегда шлепает. И Ляля, как ни была расстроена и поглощена разговором, прикрыла трубку и крикнула: «Одерни, одерни немедленно!» Паша послушно подбежал и одернул юбку, чтоб поклонники не переводились. Говорить маме все, что накипело, было тут, конечно, немыслимо. Ляля спрашивала. Узнала, что отец здоров, хлопочет о саде, движения пока нет. Гриша на Башиловке недавно привез по ее просьбе овощей. Правда, картошка неудачная, мелкая и дорогая. Сейчас молодая по 3 с полтиной повсюду, а он как-то неловко купил. С утра поехал и по 4 рубля. Разговор о картошке Лялев слегка встревожил. Тут был скрыт намек на привычное недовольство зятем. И Ляля с некоторым раздражением прервала мать, сказав, что цены на картошку ее не интересуют. А вот что-нибудь о Гришиных делах? Из киностудии ему ответили? Мать точно только ждала этого, сказала тоном агрессивной жалобы. Ты же знаешь, твой Гриша никогда ничего нам не рассказывает о своих делах. В другой раз Ляля пропустила бы фразу мимо ушей, сочла бы ее нормальной. Но теперь, когда она едва сдерживалась от того, чтобы не накричать на мать, она не могла смолчать и ответила тоже с нажимом. Но можно и самой поинтересоваться, правда же? Ты знаешь, как это нам важно. Я не люблю вмешиваться в чужие дела. Не любишь, вырвалась у Ляли. Любишь, любишь. И уже не могла удержаться, выпалила все. 100 раз просили этого не делать, умоляли, объясняли, и вот это здесь. Каким же надо быть упрямым, нехорошим человеком? Теперь скандал. Ну ладно, что ж говорить, не поправишь, но все очень плохо. Мать, не понимая, металась на другом конце провода. Что, как, говори яснее. О твоих стихах. Каких стихах? Которые ты любишь сочинять и посылать в разные редакции. Господи! Да ведь когда это было? 4 месяца назад. Разговор был бессмыслен. Ляля сказала слабым голосом. Ну ладно, мама, пока. И звякнула трубкой.